Глава 6. Где-то в Питере. Алло, привет, Мила. О, привет. Не спишь там? Нет, не поверишь, я только помыла посуду и думала тебе звонить. Мила посуду помыла? Ну так, что мне трудно? Меня очень вкусным ужином накормили. Смотри, Милочка, холостяка приучишь, будешь постоянно мыть? Нет, Юлечка, не думаю. Я же сама, меня не заставляли. Я так поняла, наш Никита вообще не такой, как все. О, ну все, растопил Никитка Милку. Конфетка растаяла, потекла. Все понятно с вами, Милочка, старая песня. Юль, не весели, все в норме. Вот-вот, говорю же, старая песня. Сейчас договорим, и я позвоню и дам ему мою Милку охмурять. В это время всегда по-деловому культурный Никита, разговаривая с администратором коттеджного поселка, уже перешел на повышенный тон. «В смысле не приезжать? У меня оплаченный коттедж, почему я...» «Приезжайте, но у вас во всем поселке электричества нет, вы помните?» «А, света у вас нет. Ну так включите генератор, какие проблемы, я... Короче, жду». Нервничая, он обошел машину и сел за руль. Было не странно, что он, не говоря ни слова, сорвался с парковки и начал, набирая скорость, обгонять и пугать участников движения агрессивной ездой. Мало людей, которые остаются спокойными, когда у них срывается запланированное, да еще и не по их вине. «Не скучаете здесь, господа?» — спросил он, мигая дальним светом, мешающему впереди джипу. «Все в порядке?» — вопросом ответил ему Антон, посильнее взявшись за ручку на двери. «Пока не в порядке, но...» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м я уверен, что все будет хорошо. Потому что это я». «Да, Светлана Александровна?» Она не ответила. «Что ты там молчишь? Сидишь, притихла, как сука мышь». Пытался держаться раздраженный Никита. Она действительно сидела тихо, как мышь, потому что по его интонации сразу поняла, что сейчас он в таком настроении, когда любой нервный шаг означает расстрел, и поэтому решительно продолжала молчать. А вот Антону показался смешным его вопрос с определением ее как сука-мышь, и он захохотал. Но Никита решил, что смеяться нет повода. «Козлина!» — громко рявкнул он и резко нажал ногой на педаль. Тормоза Мерседеса сработали мгновенно. И, естественно, непристегнутый Антон по инерции слетел вперед с кожаного сиденья. «Пристегиваться надо, червяк, а не ржать, как конь. Весело тебе или что?» — спросил Никита, когда остановил машину. «В чем дело?» — почти в истерике повысил голос ошарашенный Антон. «Я чуть головой в стекло не лупанулся!» У Светы от испуга все сжалось внутри. Она не поняла, что случилось на дороге, и почему Никита так себя ведет с таким важным человеком. А он опять словно прочитал ее мысли и сказал: «Светка, ты же знаешь, что у нас здесь девочки, которые балуются, получают люлей. На заднее сиденье, быстро!» — сказал он, обращаясь уже к Антону. «Но я... Шоу начинается, мадам Брошкина!» — перебил его Никита и, сделав паузу, громко и четко произнес фразу, придуманную именно для этого случая самим Антоном Ивановичем. «Антошка, в позу!» Это означало, что с этой минуты кое-кто становится его послушной шлюшкой. Антон, зная это, восторженно уточнил у него: «Все начинается?» И, получив в ответ одобрительный кивок Никиты, обернулся назад и коварно улыбнулся обалдевшей Свете. Она, конечно, поняла бы сразу, что все, а главное, что именно начинается, если бы знала, что этот богатенький щупленький парнишка не только ради контракта приехал к ним. «Давай смелее, греби назад!» — повторил Никита. Антон был уже так сильно возбужден адреналином, выскочил из машины на дорогу и под сигналы машин, не прикрывая торчащий под штанами член, быстро нырнул назад. «Ой, тут под ногами что-то!» — сказал он, когда садился на сиденье рядом со Светой, которая прикрывалась руками и пыталась разобраться, кого из них имел в виду Никита, говоря о балованной девочке. «Это не что-то там, а твои педали», — сказал Никита. «Педали?» — удивился Антон, шаря рукой между ногами. «Ага, педали под чулки будут на тебе смотреться класс, но на мне нет чулок». «Светка, свои дай ему и трусы давай тоже», — и добавил, смеясь. «Не было чулок, теперь есть, да еще и трусы появились». Уже через несколько минут Антон сидел голыми ягодицами на сиденье в чулках и практически незаметных стрингах Светы, которая первый раз в жизни вообще ничего не понимала. Но предчувствие неизвестного продолжения и унижение Никиты при посторонних нравились ей. «Ну что, как делишки? А не жмут ли вам трусишки?» Подколол Антона Никита, пытаясь отвлечься, и вдруг сказал: «А давайте поиграем в игру. Кто кого, а?» Они молчали. «Давай, Светка!» Не отвлекаясь от дороги, продолжил он. «Раздвигай свою рогатку, пусть наша гостья полижет тебе. Она любит вылизывать теткам их вареники. Да, Антошка?» Никто из них ему не ответил, но за его спиной послышалась возня голых тел на кожаных сиденьях. «Молодцы! Послушные девочки! А теперь батл, господа!» Питерская красавица Антошка должна пытаться своим языком удивить и стараться так, чтобы ее московская подружка сдалась и приплыла. А ты, московская красавица Светка, держись и не вздумай проиграть и приплыть, пока я не скажу «стоп», — засмеялся он. Света, словно находясь в тумане с ватой в ушах, слышала его голос и, как и положено послушной безвольной шлюхе, текла. «Кто не выполнит приказ, проиграет сразу шоколадный глаз». Эмоции в этот момент у униженных представителей высшего общества кардинально разнились. Антон Иванович, уверенный в своих способностях, радовался, что полижет девочке мечте, да еще и отымеет ее в попу. Светлана Александровна, наоборот, расстроилась, потому что готова была уже сейчас испытать оргазм от любого прикосновения к себе. А здесь язык молоденького симпатичного парня, с которым заниматься сексом ей совсем не хотелось. Естественно, она начала бороться с возбуждением. Но она не знала, что это было бесполезно, потому что Антон ждал этой встречи почти 2 года, а последние 2 месяца вообще активно готовился к ней.